«Принесите нирианский сор чая, а также множество сладостей», — отдала она распоряжение слугам. «А также не забудь про торт, что я совсем недавно испекла». На это Итар лишь улыбнулся. Сколько он помнил ее, она всегда пыталась его как следует откормить, так как считала, что он был слишком худ и немощен. Поэтому каждый день она что-то готовила для него, и готовила самостоятельно, собственными силами и руками. Когда дело касалось еды, она никому и ни за что не позволяла что-либо готовить для него. Словно бы эта задача была дана лишь ей одной, и только она могла кормить свое собственное чадо. Спустя пару минут явились служанки со множеством подносов, на которых то и дело можно было заметить различные кушанья и сладости. А их невероятно ароматный и будоражащий аппетит запах и вовсе мог свести с ума. К тому же, насколько он помнил, вкус у всего этого был самым изысканным и великолепным. В этом его мать была лучшей из лучших. Перед ним поставили белоснежную чашку, в которой был горячий и душистый сорт нирианского чая. Этот очень древний, но не менее вкусный сорт чая прорастал в провинции Нирна, в городе Нириан. Там, на высоких горных склонах, где обилие солнечного света было столь плотным, что его можно было даже коснуться, а земли были столь черствыми и твердыми, что даже самые упорные и долгоживущие растения не могли сквозь них пробиться, росло лишь одно единственное растение. Хоть его рост и был столь слаб и медленен, что порою длился многие годы, а урожай был слишком беден и немногочислен, оно продолжало расти, даже если все было против него. Суровый и жаркий климат, который просто выжигал все живое на склонах, отсутствие проливных дождей, которые выпадали раз в полгода, а также земли, которые были столь бедны и неплодородны, что даже упрямые сорняки давно погибли на них. Но это растение все равно продолжало расти. Впервые людям удалось собрать первый урожай этого растения лишь во времена великих дождей, когда многие годы солнце было сокрыто темной пеленой дождевых облаков, а дожди, что лились бурным и неукротимым потоком, смывал целые города и крепости. Конечно, для того, чтобы забраться на горы, которые омывали нескончаемые бушующие реки, требовалось немало сил и храбрости. Ведь если человек совершал лишь одну единственную оплошность, то в худшем случае он мог поплатиться своей собственной жизнью. В лучшем же, если человек не был обделен удачей, становился калекой на всю оставшуюся жизнь. Впрочем, тем людям, которым все же посчастливилось добраться до заветного растения, была обеспечена очень богатая и счастливая дальнейшая жизнь. Ведь всего лишь один единственный урожай нирианского чая приценивался к целой тысяче ареалов. Возможно, многие могли посчитать такую цену слишком завышенной и неоправданной. Вот только стоило им лишь раз попробовать этот великолепнейший чай, как все их сомнения мгновенно улетучивались прочь, и тогда уж люди были готовы отдать за него и более крупные суммы. Сделав лишь один единственный глоток этого чая, Итар с блаженством улыбнулся. Воистину это был чай, достойный королей и богов. К тому же, когда он попробовал и торт, который спекла его мать, то его наслаждению не было предела. Казалось, что не было лучшего момента в его жизни, когда он был так доволен чаепитием. Это если не учитывать его детство, в котором почти что каждый день проходил именно так, как этот. «Как же давно я не пробовал твоих сладостей», — с блаженной улыбкой произнес Итар, в очередной раз сделав глоток чая. «Я и забыла, как ты любил их». Казалось, что для нее не было большего счастья, чем наблюдать за тем, как ее сын с наслаждением поедал сладости. Да, с легкой грустью взглянул на кусочки торта, что находились в центре стола. «Я и забыл уже, какими вкусными они могут быть». На мгновение во всей комнате повисла тишина. «Остальные уже вернулись, верно?» — неожиданно спроси Итар. Вериана же слегка отвела взгляд в сторону. Она всегда так делала, насколько помнил Итар. Таким способом она пыталась сокрыть правду или же то, что она знала. Слишком плохой из нее был лжец. «Арвис и Нартас явились несколькими днями ранее тебя», — начала Вериана. «Агалар же явился лишь вчера вечером. Значит, я прибыл последним», — подытожил Итар. «Конечно, ничего серьезного или критического в том, что он был последним, не было. Как и ничего хорошего. Сколько вассалов прибыло в столицу?» «На данный момент лишь трое. Шарлайт, Сиар и Альван». Итар задумался. О Шарлайде можно было даже и не задумываться, как о возможном союзнике. Он был учителем его старшего брата, Агалара, так что он с огромной вероятностью будет поддерживать именно его. Насчет Альвина вопрос был весьма спорным. Хоть он и являлся учителем Арвиса, его высокое чувство достоинства и уважение к мечникам были слишком завышенными. А так как Арвис являлся по своей природе именно магом, а не мечником, то в этом плане Альвин мог перейти как на сторону Итара, так и на сторону Агалара или даже Нартаса, которые также были весьма выдающимися мечниками. Впрочем, Арвис не был так уж плох в навыках фехтования. Да, по меркам обычных людей он был весьма одаренной личностью, но среди своих братьев-мечником он был, мягко говоря, никудышным. Зато в плане древней магии он был на голову выше как Итара, так и Нартаса. Возможно, из всех братьев именно Агалар мог бы сравниться по силе и мастерству древней магии с Арвисом. Хотя и этот вопрос также был очень спорным. Что же до Сиара, то Итар был уверен, что именно этот вассал поддержит его на похоронной церемонии. Конечно, утверждать с уверенностью было бы очень глупо, ведь он был учителем его младшего брата, Нартаса, с которым Итар всегда конфликтовал. Впрочем, инициатором всех их стычек, из которых Итар всегда выходил победителем, как ни странно, был именно сам Нартас, который либо завидовал его способностям и мастерству, либо с невероятной ненавистью ненавидел его. Причин вражды между братьями могло быть целое множество. Огромная власть, которой мог обладать один, а остальные были лишены, желание всегда и везде быть лучше остальных, несметные богатства, которых так жаждала давно сгнившая душа, чарующая слава, которая смогла бы увековечить имена тех, кто ей обладал. Порою, раздоры начинались даже за одну единственную женщину, которая приглянулась двум братьям. Поэтому утверждать, по какой именно причине Нартас так сильно ненавидел Итара, было невозможно. Возможно, в скором будущем ему все же придется узнать эту причину. Правда, если Нартас сумеет дожить до того времени. А что насчет гостей, которые должны были прибыть в столицу? Насколько мне известно, многие из них отказались, когда им сообщили о смерти моего мужа. От этих слов Итар даже бровью повел. Если сам Итар всей своей душой презирал и ненавидел отца, то его мать по-прежнему продолжала любить его. И неважно, сколько бы жестоки и устрашающие не были его прикосновения, сколь бы болезненны и ядовиты не были его слова, она все так же слепо любила его. Даже когда он отобрал ее единственного сына, с которым не позволял видеться годами. Даже когда он изгнал его на целых 3 столетия, она по-прежнему продолжала его любить. Любить это чудовище. Но ведь кто-нибудь должен был согласиться прибыть в столицу. Ирсиль, смогла произнести Вериана. Лишь Ирсиль согласилась прибыть. Насчет остальных я не уверена. Итар на мгновение задумался. Ирсиль, девушка, что происходило из той же древней и могущественной расы, что и его мать? Асфар — именно так называлась эта раса, что на языке древних означало «второй». Вторая крупнейшая и одна из самых могущественнейших рас, что существует в этом мире многие тысячелетия спустя. Насколько было известно из истории, ее основателем стал древний по имени Асфиралир, которому удалось занять почти весь юг материка. Там, обосновав одно из крупнейших государств, столицей которого стал город Нирн, он прожил около 5 столетий, пока не пал от руки своего старшего брата, Азардалера. Ирсиль была юной Асфар по сравнению с остальными 3 сестрами. Впрочем, ее возраст не помешал девушке стать одной из сильнейших представителей своей расы, чьи навыки фехтования и познания в магии не только смогли превзойти ее славного деда, Нера, но и заинтересовать даже императора Дриалора. К тому же, насколько правдивы были слухи, Ирсиль хотела войти в более могущественную династию, нежели ее собственный род. Впрочем, такой случай ей все же подвернулся. Это произошло около 3 столетий назад, когда их отец только намеревался отправить юных наследников на их первое завоевание. Итар прекрасно помнил встречу с Ирсиль. Внешне она была очень прекрасна и по красоте могла посоперничать даже с его старшей сестрой, Сиверой, которую прозвали богиней красоты. Мягкие и нежные черты лица были подобны лепесткам зимних роз с гор Хазраила. Длинные золотистые волосы, цвет которых превосходил даже сияние горящего солнца, выразительные и очень проницательные алые глаза, в которых читалась недюжинная мудрость и величие, стройная и привлекательная фигура, как у серебристых ланей, что паслись в лугах самых высоких гор Дарфарта. Ее визит, как нетрудно было догадаться, состоял в том, чтобы познакомиться со всеми будущими наследниками, одному из которых и суждено было взять в жены Ирсиль. Вот только выбрать себе избранника она так и не смогла. И не только потому, что император Дриалор скончался, так и не выбрав подходящей партии для нее, но и сама девушка не смогла определиться со своим выбором. Впрочем, на похоронной церемонии у нее будет время. Значит, лишь Ширсиль решила прибыть на похоронную церемонию, заключил Итар. От ее выбора будет зависеть очень многое, сказала Вериана. Ее мужу достанется не только трон Назардалиарской империи, но и почти все асфиралирские земли. Думаю, ты уже в курсе, что она сейчас вторая в очереди на асфиралирский трон, после своей старшей сестры, Альфиры. Она вздохнула. Впрочем, у Ирсиль есть все шансы обойти ее, ведь Альфира явно уступает ей не только в славе и магических навыках, но и в остроте ума. К тому же она довольно хорошо разбирается в политике. Также не стоит забывать, что она превосходный боец, подметил Итар. Могу лишь сказать, начала Вериана, что Ирсиль вряд ли будет связывать свою жизнь с тем, чьи способности будут хуже ее. Значит, ее выбор вряд ли падет на Арвиса. Возможно, в плане древней магии и знаний он превосходит ее, но вот в фехтовании, это вряд ли. Учитывая то, что ее отец очень предан воинскому делу, то Ирсиль будет обращать особое внимание именно на навыки владения мечом. Ее спутник должен быть старше и опытнее нее ее не только в государственных делах, но и в военном плане. Она не будет мириться со слишком горячим и детским нравом своего будущего мужа, если он будет неотличим от мальчишки. К тому же Ирсиль вряд ли будет счастлива от огромного числа наложниц. Конечно, пойти против воли своего мужа она не посмеет и на нескольких ей все же придется согласиться. Но вот избавиться от лишних конкуренток она сможет без каких-либо проблем. Нартос вряд ли попадает под эту категорию, со вздохом произнес Итар. Слишком уж он непостоянен и горяч, а уж о его походах я и вообще молчу. Пожалуй, лишь Рандал в этом плане его переплюнет на добрую голову. Она предпочитает спокойных и волевых мужчин, тех, у кого есть сила и возможности вести за собою войска, тех, чья слава говорит за них. Вериана вздохнула. Из вас всех только ты и Агалар подходите ей больше всего. Вот только я не намерен связывать свою жизнь с этой женщиной, даже если это поможет мне занять трон. Агалар также может стать ее супругом, вот только. Но договорить Вериана не успела. Он слишком похож на отца. Лишь сухо бросил Итар. Также опьянен силой и властью. Впрочем, и Ирсиль такая же. Вряд ли она будет выбирать себе мужа, которого не интересует ни власть, ни богатство, ни завоевание. Скорее уж Рандал откажется от женщины вина, чем я поверю в это. К тому же, усмехнулся он, вряд ли две такие личности смогут ужиться вместе. Вот только ее выбор давно уже пал именно на тебя, Итар. Лишь ты, ее взгляд стал немного острее. Являешься потомком как Валар, так и Асфар. Кровь, что протекает в твоих жилах, обладает невероятным могуществом и силой. Она тяжело вздохнула. Именно по этой причине твой отец и заковал тебя этим ограничителем раньше остальных. Это было правдой. Штука, что была на его левом плече, имевшая вид серебристо-фиолетового браслета, была ничем иным, как ограничителем, которым его наградил отец. Эти браслеты имели довольно простое, но в то же время весьма скверное свойство. Они ограничивали силу юных Валар, дабы те не смогли пойти против воли своего отца, а также, чтобы не подняли восстания или же мятежи, недовольные правлением императора. Материал, из которого были сделаны ограничители, был очень древним и невероятно редким. К тому же он обладал поистине невероятными способностями. Он мог не только поглощать огромные потоки исходящей силы из тела Валар, но одновременно блокировать ее течение по силовым каналам, тем самым ослабляя организм юного наследника. Истоки жизни или же точки баланса, которые должны были подпитываться силой, со временем начинали пустеть, лишая Валар своего истинного и разрушительного потенциала. Словно бы их, как благородных и могучих огненных львов, заковали в кандалы и заставляли потешать толпу в лице не только всей империи, но и самого императора. Конечно же, и остальных его братьев ограничили в силе, заковав в темно-сероватые браслеты. Вот только эти ограничители, насколько знал Итар, были куда слабее его собственного. К тому же они блокировали лишь течение силы, но не древнюю магию, как в случае с Итаром. Словно бы отец попросту недолюбливал его, лишив всех преимуществ, а главное – силы. Тяжело вздохнув, Итар обратился к матери. «Даже если и предположить, что она выберет меня, в чем я очень сомневаюсь, этого все еще будет недостаточно. Впрочем, он усмехнулся. Остается лишь ждать похоронной церемонии, на которой все и решится. Глава 16. Погода в этот мрачный и полный скорби день явно отражала состояние души не только жителей империи, чьи лица были омрачены печалью и грустью, но и воинов, которые не раз выступали со своим императором в далекие земли. Даже солнце, что некогда парило высоко в чистом и лазурном небе, более уже не светило своими золотистыми и обжигающими лучами. Оно, словно понимая утрату людей, скрылось за огромным множеством облаков, чей цвет был подобен траурным одеяниям. Ветер, чья песня была пропитана лишь болью и пустотой, пел не умолкая, пытаясь унести все печали и грусть скорбивших. Лишь вечное пламя, чьи жаркие и всепоглощающие языки могли пожрать все живое, продолжало с легкостью и удовольствием колыхаться, поглощая тело некогда великого и могущественного Валар. Все оплакивали их славного и могущественного императора в этот тяжелый для многих день. Каждый житель империи, будь то превосходный воин, обычный фермер или же богатый аристократ, несли в своем сердце невероятную боль. Боль от того, что тот, кого они считали своим богом, покинул их, оставив людей на этой грешной земле. Итар, облаченный в плотный однослойный плащ, что был цвета ночи, стоял в отдалении от всей процессии. Вокруг же было огромное множество самых различных людей. Обычные горожане, что с покрасневшими от слез глазами следили за молитвами верховных жрецов, аристократы и дворянине, чье присутствие, скорее, было лишь формальностью и залогом новых знакомств, а также огромное количество солдат и офицеров, что ранее не раз выходили в поход под знаменами императора. Впрочем, у самого пламени, где находились не только жрецы, что зачитывали древние молитвы для упокоения души Валарно и сам небесный священный совет шести заповедей, он смог рассмотреть своих братьев. Конечно, ему, как одному из четырех наследников, также полагалось стоять рядом с ними и возносить молитвы возле вечного пламени. Вот только для самого Итара все это было сродни ужасной пытке. И не потому, что он на дух не переносил все эти формальности и древние традиции. Причина была в его отце, которого он всей своей душой ненавидел и презирал. К тому же, по его мнению, лучшим способом погребения были простые похороны и предание тела земле. Пускай это и будет выглядеть весьма глупо и просто, в отличие от его предков, что возводили целые гробницы для своего погребения, зато земля, что сможет поглотить его тело, даст жизнь какому-нибудь растению или же дереву, которое в свою очередь станет деталью чего-нибудь более грандиозного и величественного. Сделав глубокий вздох, он не стал более задерживаться в этом месте. Благодаря темному плащу, что скрывал фигуру беловолосого парня от посторонних глаз, можно было не беспокоиться о различных проблемах, что его подстерегали на каждом шагу. Возможно, узнай люди о том, кем он был на самом деле, его бы обвинили в святотатстве и измене императору, за что бы его незамедлительно казнили. И не имело значения, что он был наследником и сыном почившего императора. К тому же впереди его ждало продолжение похоронной церемонии, которая должна была пройти в самом дворце. И если от самой главной части этой церемонии он еще мог отделаться, то от последней, но не менее важной ее части, уйти было невозможно. Впрочем, последняя часть похоронной церемонии или же рассвет Лидиара, как ее еще называли верховные жрецы, имела более приоритетное и важное значение, чем похороны самого императора. Рассвет Лидиара позволял избавить юных Валар от их ограничителей, тем самым позволяя ознаменовать так называемый этап войны за власть или же битвы наследников. К тому же на этом, хоть и начальном, этапе наследники могли заручиться как обширными связями с высшей аристократией, так и обзавестись необходимыми союзниками в лице бывших вассалов императора. Также не стоило забывать и про помощь Священного Небесного Совета Шести Заповедей, который мог единожды предложить один из шести даров на выбор самого наследника. Время неумолимо продолжало свой ход, как и вечер, что успел воцариться над некогда серым и безжизненным небом. Мириады сверкающих звезд, что были подобны множеству капель на паутине Вселенной, невольно привлекали взор проходящих мимо людей, как и одиноко парящая серебристая луна, что громадный диском возвышалась над ожившим замком. «Недурно», — с улыбкой произнес Рандал, оглядывая довольно просторный и весьма роскошный тронный зал, что был забит самыми разнообразными людьми. Хотя, Насколько мог судить сам Итар, Рандала интересовали именно две вещи в тот момент. Женская часть этого столпотворения, а также самые лучшие сорта вина. «Воистину», — произнес Иннис, едва сдерживая в себе львиную долю восхищения. «Сколько же этому замку веков, а знаний, что в нем сокрыты? Ну, с Иннисом у нас все понятно», — усмехнулся Рандал, успев ухватить с подноса бокал с вином. Затем, немного принюхавшись и слегка сболтнув его содержимое, он одобрительно кивнул, сделав добрый глоток. «Ливирское полусладкое», — многозначительно произнес Розоволосый. «Не скажу, что оно самое лучшее, но горло смочить хватит. Ливирское». С удивлением уставился на Рандала Баладар. «Ты хоть знаешь, сколько оно стоит? Сотня ареалов за кувшин», — с каменным лицом произнес Розоволосый. «Вот только цена за это пойло уж слишком завышена». Затем, успев ухватить еще один бокал с подноса мимо проходящего паренька, он продолжил. «А вот это!» Он улыбнулся. «Урсирское сладкое. Да быть такого не может». Баладар, казалось, готов был и вовсе на месте в обморок упасть. Затем, все же взяв себя в руки, мгновенно ухватил бокал точно такого же вина и с многозначительным видом уставился в его содержимое, как бы пытаясь удостовериться, действительно ли перед ним то самое знаменитое урсирское вино, о котором ходит столько слухов. «Уж поверь мне, дружище», — лицо Рандала приняло уверенное и слегка надменное выражение. «В вине уж я всяко лучше тебя разбираюсь. Прекращайте уже свои разборки», — с укором произнесла Катарина. Она, чуть вздохнув, обратилась к Итару. «Может быть, не стоило его брать на эту церемонию? Катарина, дорогая ты моя, не будь столь жестокой», — с улыбкой произнес Рандал. «Еще раз меня так назовешь». Ее взгляд был столь холоден и полон презрения, что, казалось, перед ней вовсе был враг всей ее жизни. «И я лишу тебя того единственного, что позволяет тебе развлекаться с твоими бабами». Этот намек был отнюдь не пустой угрозой или же шуткой. Учитывая не только ее холодный тон, который она столь редко кому показывала, а также возможности, которыми Катарина обладала, никто из рядом находящихся не сомневался в том, что сил у фиолетоволосой девушки вполне хватит сделать это. Впрочем, на Рандала это никак не повлияло. На его лице ни единый мускул не дернулся, а улыбка, которая, скорее, была деловой и немного веселой, слегка изогнулась, приняв более насмешливый вид. «Как скажешь», — пожал он плечами. Затем, немного оглядевшись и, видимо, найдя, чем себя занять в этот вечер, Рандал обратился к остальным. «Я думаю, никто не будет против, если я ненадолго отлучусь. Лично мне плевать», — бросил Баладар, решившись все же сделать глоток из золотистого бокала. «И правду, вино, достойное богов. Я не против», — улыбнулся Иннис. «Лично я собирался немного пройтись и, если будет возможность, наладить связи. Они, как я думаю, явно не будут лишними в будущем. Ну а я...» — начал Сагдар, задумавшись немного. «Думаю, что я составлю компанию Рандалу». «Отличный выбор, мой друг», — улыбнулся Розоволосый. «Уж со мной можешь смело рассчитывать на то, что сегодняшний вечер ты проведешь в компании какой-нибудь знатной красотки. А чем ты займешь, Баладар?» — неожиданно спросил Иннис. «Хаем». Лицо темноволосого парня приняло весьма задумчивый вид. «Не мешало бы оглядеться». «Хорошо», — кивнул Итар. «Но не расходитесь слишком далеко. В этом месте стоит ожидать всего». На это остальные лишь кивнули, а затем разошлись в разные стороны. Рандал, как и намекал ранее, мгновенно направился к ближайшей группе аристократок, успевая тянуть за собой слегка неуверенного Сагдара. Иннис же, немного оглядевшись, решил направить в сторону дворян и аристократов. Зная его, Итар был уверен, что у его доверенного офицера хватит красноречия не только завести беседу с высшим обществом, но и заручиться хоть и едва ощутимой, но все же какой-никакой поддержкой. Ну а Баладар, взгляд которого напоминал высоко парящего в небе велерийского коршуна, выискивал потенциальных союзников, с которыми можно было заключить союз. Впрочем, он также отмечал и те личности, которые могли принести в будущем весьма большие проблемы, начиная с банального поливания грязью и заканчивая крупномасштабной повстанческой деятельностью. В общем, его роль в этом вечере была так же важна, как и роль Иннеса. Катарина же, подождав, пока все разойдутся на некоторое расстояние, лишь тяжело вздохнула. «С ним слишком тяжело, как и всегда. Нет», — в ее голос мелькнули нотки грусти. «Раньше было проще. Многие со временем меняются. Ты прав. Лишь вздохнула Катарина, а затем, видимо, решив сменить тему разговора, лукаво улыбнулась. Надеюсь, ты познакомишь меня со своей матерью. Итар, который даже бровью повел от такого вопроса, сперва взглянул на нее с удивлением, а затем, улыбнувшись, ответил ей. Ты не торопишь события. Может быть. А мне кажется, что твой тонкий намек был уж очень убедителен. На это фиолетоволосая девушка лишь коварно улыбнулась, а затем, сделав элегантный реверанс, поклонилась ему. «Надеюсь, вы не против составить мне пару для танца. Я бы отдал все сокровища мира ради одного единственного танца с тобой. Как тебе вечер?» — с интересом спросил беловолосый мужчина. «Думаю, что в ваших...» — он специально выделил это слово. «В краях такого вряд ли увидишь. Возможно», — ответила девушка, совершив маленький глоток вина. «По крайней мере, в наших краях не столь пафосно провожают великих личностей, а затем, как ни в чем не бывало, продолжают веселиться». На это беловолосый мужчина лишь многозначительно улыбнулся. «Таковы древние традиции. Не тебе ли, второй наследнице асферолирской теократии, знать об этом? Вы правы, господин Люцифер», — лишь кивнула Ирсиль. «Традиции древних уже многие тысячелетия продолжают держать нас в железных оковах». Она усмехнулась. «Словно каких-то зверей. Не все так плохо», — улыбнулся Люцифер. «По крайней мере уж у тебя есть шанс изменить это. Вы все никак не можете отказаться от этих мыслей». Она вяло вздохнула. «Вам ведь прекрасно известно, что мой выбор давно уже пал на него. Вот только...» Ее лицо слегка дрогнуло. «Хотя, если бы Люцифер не был так хорошо знаком с этой плутовкой, то вряд ли бы смог заметить такие крохотные изменения в ее идеальной маске, что она весь вечер продолжала поддерживать. Его Величество, почивший император Дриалор, дал меня явный намек в пользу другого, более, по его словам, достойного претендента. Впрочем, как и мой горячо любимый отец, но ведь теперь ничто не мешает твоему выбору, верно?» С некой загадочностью произнес Люцифер, чем, несомненно, сумел привлечь внимание девушки. «К тому же мне что-то подсказывает, что в скором времени у него попросту не будет иного выбора, кроме как согласить с моим предложением. Неужели вы о нем говорите?» Девушка была не на шутку взволнована. Даже ее идеальная маска, казалось, на мгновение смогла треснуть и блеснуть хоть и едва, но все же заметными эмоциями. Впрочем, мгновенно взяв себя в руки и сделав небольшой глоток вина, Ирсиль уже со спокойным голосом продолжила. «Даже если он не согласится, все еще остается нерешенный вопрос с моим будущим мужем, в котором отец непременно предложит свою кандидатуру. Да и мой», — она выделила это слово, — «дорогой будущий супруг также не пылает большим счастьем от нашей будущей помолвки». Люцифер с немалым интересом взглянул на ее. В этот вечер Ирсиль была в довольно прекрасном вечернем платье, что имело столь насыщенный и яркий цвет алого, что, скорее, походило на ручьи свежей крови, что лениво и неторопливо стекали по ее телу. Оно не раз цепляло взгляды окружающих, будь то мужское общество, которое каждый раз пыталось подойти к ней и произвести на весьма известную особу хорошее впечатление, или же женское, которое в большинстве случаев лишь завидовало не только неземной красоте юной Асфар, но и ее наряду, который явно выделялся на фоне других, менее взрачных нарядов. Впрочем, даже такой личности все еще было далеко до Габриэль. Хотя, внешность у Ирсили вправду была весьма выдающейся и прекрасной. Слегка кругловатые и нежные черты лица, что были так свойственны жителям южных земель, мягкие и розоватые губы, что были подобны лепесткам неирских роз, что славились своей красотой и мягкостью, а также рубинового оттенка глаза, что с немалым интересом продолжали наблюдать и, что было очевидно для Люцифера, искать кого-то. Впрочем, выделялась она также и волосами, что имели насыщенный золотистый оттенок. Они, подобно золотистым струящимся водопадам, элегантно спадали сначала на ее плечи, а уж затем плавно переходили на спину, где едва касались ее прекрасной талии. Также в золотистых локонах можно было заметить и несколько дорогих украшений. Три бутона неирнских лилий, что являлись символом ее рода. «Твой», — с усмешкой произнес Люцифер. «Не слишком ли ты торопишься?» «Будьте уверены, господин Люцифер», — она также улыбнулась, вот только ее улыбка отличалась не только обворожительностью, но и огромной уверенностью в своих словах. «Я не собираюсь связывать свою жизнь с кем-то другим, кроме него. как прямолинейно», — улыбнулся беловолосый мужчина. «Но не стоит забывать и про остальных претендентов на твою руку. Они то уж точно не упустят такой возможности увеличить свою силу. Как знать?» Ее голос наполнился сарказмом. «Да и выбор у меня не слишком-то и большой. Арвис, чья сила заключена лишь в знаниях и древней магии. Возможно, с ним бы у меня и были неплохие шансы, вот только он почти ни разу не участвовал в крупных сражениях. Я уже не говорю об его прямом участии. Конечно, как тактик он вполне неплох и в военном деле кое-что понимает, но как полководец он полностью безнадежен. Мужчина и, собственно, будущий император должен обладать не только многочисленными знаниями, но и силой, чтобы сражаться в первых рядах, а также харизмой, с помощью которой воины смогут понять, за кем именно они должны следовать и за кого именно они будут гибнуть на поле боя. Неплохой аргумент, согласился Люцифер. Нартос, который неотличим от обычного мальчишки. Она вздохнула. Его горячий и ребяческий нрав не очень-то и тянет меня воспитывать такого мужа. Да и его частые походы в бордели давно уже известны каждому простолюдину. А такая слава мне явно не нужна. Затем она усмехнулась. Конечно, в качестве воина он что-то достоит, вот только в магии древних, а также в военных делах и политике он полностью безнадежен. Так, в качестве пешки изгодится. Что тогда скажешь об Агалоре? Спросил Люцифер. Ведь именно ему пророчит место на троне Азардалиарской империи. На это девушка немного задумалась. Он явно станет достойной заменой почившему императору. Хитер, умен, целеустремлен и слишком высокомерен. Мне неизвестно о нем все, но из того, что я знаю, могу сказать лишь одно. С ним у меня есть все шансы. Тогда, хотел было начать Люцифер. Вот только меня не очень-то и радует то, что моего будущего наследника могут отнять у меня и убить. Так ты уже наслышана об этом. Она горько усмехнулась. Моя сестра не слишком умна и дальновидна, поэтому и решила выскочить за Агалора. За что, собственно, и поплатилась. Очень жаль, произнес Люцифер равнодушным тоном. Впрочем, это и не удивило Ирсиль. Ведь их сын мог бы обладать вполне неплохим потенциалом. Мог. Она вздохнула. Вот только в этом деле не все так просто. Возможно, Агалор и догадывается, где он мог допустить ошибку, вот только знание этого вряд ли ему поможет. Конечно, шанс того, что у Агалора могло получиться смешать кровь Валар и Асфар хоть и был слишком низок, но он все же не был близок к нулю. Поэтому юный Валар решил рискнуть. К тому же он выбрал в качестве претендентки ее сестру, Ливерию, которая происходила из того же древнего рода, что и госпожа Вериана. Вот только исход данного эксперимента поверг в шок абсолютно всех. Ребенок родился мертвым и уродливым, а его мать чуть не скончалась во время родов. Несомненно, данный исход невероятно сильно разозлил Агалора, который надеялся на положительный исход данной авантюры. Вот только ему было слишком мало известно об кровосмешении древних рас, поэтому гарантировать долгожданный исход не мог никто. Впрочем, Агалор все равно избавился от Ливери, так как состояние совсем еще юной Асфир было крайне критическим и возиться с ней он не собирался. Насколько знала Ирсиль, лишь одной единственной Асфар удалось совершить невозможное. Родить ребенка с кровью двух могущественнейших древних рас. Госпожа Вериана, которая приходилась Ирсиль дальней родственницей, смогла родить, хоть и с трудом, долгожданного наследника, которым и оказался Итар, тот самый мальчишка, который в первую же их встречу смог сильно ее удивить. Не тем, что, в отличие от своих братьев и сестер, его навыки были просто чудовищно запредельны для юного Валар. Никто из учителей не сомневался, что потенциал юного наследника будет лишь расти и со временем, с очень малым временем, он сможет превзойти даже своего отца, которого считали сильнейшим во всей древней истории расы Валар. Да что уж там, Дриалора вообще возносили в ряды древних, чьей силе не было равных даже среди остальных, подобных рас. Поэтому, когда император прознал, что его наследник может стать для него опасен, он мгновенно заковал его самым сильнейшим ограничителем. Впрочем, Итар смог удивить Ирсиль именно тем, что даже находясь в такой безвыходной и опасной ситуации, в глазах юного Валара она смогла ощутить свободу, подобно порхающему в лазурном небе ветру, хоть он и был закован, словно порабощенный зверь. Решимость, что была способна разрушиться любые преграды, невзирая на то, что даже его собственный отец пытался от него избавиться, а также стальную волю, которую, казалось, Вообще ничто не могло заставить дрогнуть. В ее глазах этот беловолосый мальчишка был тем самым идеалом, о котором ей столько раз рассказывал отец, а также давно почившая мать. Воин, силе которого не будет равных. Ни в далекой истории древних, ни в настоящем, ни в будущем. Полководец, чья харизма и слава будут сметать врагов его на подступе к полю сражения. Маг, чья магия сможет совершать невозможное. Всего лишь раз взглянув на Итара, Ирсиль мгновенно решила для себя. Именно этот Валар будет ее женихом. Неважно, сколько ей придется пройти испытаний и тренировок, боли и страданий, но она непременно добьется своего. Верно. Пока что только Итар является единственным удачным результатом союза Валар и Асфар. Неудивительно, что Агалар так отчаянно пытается добиться того же, что и император Дариалор. Обладать такой мощью, лицо Люцифера искривилось в хитрой ухмылке. Все равно, что владеть силой древних. Вы правы, согласилась Ферсиль. Так что из всех наследников только Итар вызывает у меня интерес. Не из-за того ли, что его кровь особенная? С явным интересом спросил Люцифер. Или есть иные причины, по которым ты так хочешь присвоить его себе? Его кровь лишь приятный бонус. На это Люцифер лишь усмехнулся. В отличие от остальных, его сила внушает большее уважение, а навыки полководца и вовсе вызывают у меня приятную дрожь. Ее губы изогнулись в улыбке. Взять крепость Астариона всего лишь 10 тысячами, а затем отбить армию в 50 тысяч. Такого даже император Дариалор не добивался. Согласен. Хотя, наш почивший император тоже сумел всех удивить взятием Ареала, что также было невозможно до него. Затем взгляд голубых глаз сместился немного вбок, а на лице беловолосого мужчины сверкнула весьма тревожная для дамы улыбка. Как интересно. Взгляд алых глаз мгновенно был брошен в предполагаемую сторону, туда, куда в данный момент всматривался глава Священного Небесного Совета Шести Заповедей. И то, что она там увидела, повергло ее в шок. «У тебя явно есть соперница, Ирсиль», — с усмешкой произнес Люцифер, наблюдая за танцем Итара и прекрасной фиолетоволосой дамы в пышном синеватом платье. Ирсиль же не стала отвечать на столь явную издевку в ее адрес. И не потому, что Люцифер обладал большей властью и силой, чем она, да и его статус главы Священного Небесного Совета Шести Заповедей также не давал ей грубить в ответ. Возможно, она и уступала ему во всем, но девушка все еще оставалась Асфар, одной из наследниц сильнейшего, теперь уже сильнейшего, представителя древней расы. Нет. Причиной такого поведения Ирсиль была именно та самая девушка, что танцевала с ее будущим мужем. Конечно, если бы не ее превосходные навыки контроля эмоций, то все бы уже давно заметили, что юная Асфар всем своим видом была готова уничтожить эту дамочку. Возможно, лишь Люцифер мог без каких-либо проблем заметить не только ее огромное желание стереть фиолетоволосу девушка с лица земли, но и невероятную ревность, которая просто сжигала золотовласую девушку изнутри. Что бы там ни говорили остальные, Ирсиль давно уже решила для себя, что Итар будет именно ее мужем. Неважно, против ли будет ее отец или же сам Священный Небесный Совет Шести Заповедей, она не откажется от него. Даже если сам Итар будет против их помолвки и его сердце будет занято другой, она всеми силами будет добиваться своего. Она уничтожит всех конкуренток, кем бы они ни были. Она уничтожит всех его врагов, кто посмеет причинить вред ее Итару. Она пойдет на все, чтобы заполучить его. Какой бы ни была цена, она пойдет на все. Танец закончился довольно быстро. И пока все расходились в разные стороны, кто к аристократам, кто к группам дворян или других, не менее значимых особ, Итар сумел заметить несколько очень важных фигур на этой церемонии.